Генеральша очень скромно, но кокетливо улыбнулась на это. «Для читателя, сомневающегося, если бы такой нашелся, мы не можем от себя прибавить, что Шадурский не был первый. Да, не он и последний, а очень-очень много весьма солидных мужей не раз обращались к генеральше с подобными поручениями. Итак, вы постарайтесь же обделать, я буду очень-очень благодарен», — сказал князь, подымаясь и глядя на свои часы. «А что касается до подкидыша, так горничная жены привезет его к вам в моей карете часа через полтора». «Очень хорошо», — протянула Амалия Потаповна. «Сегодня же я и пакет с деньгами привезу вам», — присовокупил Шадурский, дружески пожимая ее мягкие, потные руки. «Очень хорошо», — повторила генеральша. «Но пришлите только карету к другому подъезд», присовокупила она с улыбкой, подмигнув ему глазками, как человеку, которому таинственная роль этого подъезда была уже давно и очень коротко знакома. «Теперь бы надо к ней заехать, успокоить там, что ли. Она писала, а я не собрался еще ни разу», — размышлял сам с собой Шадурский, медленно проходя мимо лестничных статуй. «Неприятно, черт возьми, ну да, один-то раз куда ни шло. Только то скверно, что экипаж открытый, неравно увидит еще как-нибудь. Разве во двор приказать ему там въехать?» — думал он, садясь в коляску и справляясь по письму княжны Анны об адресе ее тайного приюта. Его сиятельство, 37-летний муж и соблазнитель сей гордый демонический Чайльд Гарольд российский, стыдно сказать, чувствовал теперь какой-то школьнический заячий страх за свою романтическую проделку. На Невском проспекте с ним поравнялся один из известнейших вестовщиков Большого Света и, грациозно послав ему рукой воздушный поцелуй, поехал, не отставая, рядом. «Большая новость!» — кричал он Шадурскому. «Вы не слышали?» «Что такое?» «Как? Вы спрашиваете, что такое? Вы ничего не слыхали о скандале?» «Ничего? Мой бог! Об этом говорит уже весь свет. Это вещь небывалая. Что же такое?» «Молодая княжна Чечевинская». «Ну?» Сплетник вместо ответа сделал руками несколько пантомимных, очень выразительных и понятных жестов. «Что за вздор? Этого быть не может!» — с улыбкой возразил Шадурский, хотя сердчишко его и сильно-таки ёкнуло при этой пантомиме. «Но как быть не может? Говорят, будто есть особы, которые читали даже письмо ее к своей матери, и придерзкое, пренепочтительное письмо. Бедная мать! Она серьезно заболела от этого. Это ее убило». «Кого же обвиняют в этом?» — спросил Шадурский. «Вот вопрос. Конечно, княжну, помилуйте. Ведь это кладет пятно не только на семейство, но даже на все дворянство. Это совершенно пропащая женщина. О ней иначе и не говорят, как с презрением. С ней никто более не знаком, ее принимать не станут». «Да, если это правда. Конечно, так и следует», — с пуристическим достоинством римской Матроны проговорил Шадурский, трусивший в душе от всех этих слухов и убежденный в эту минуту, что действительно так следует. «И кого считают ее любовником?» — спросил он. «Вот в том-то и загадка, что не знают. Во всяком случае, это подлец», — заключил благородный сплетник. «О, без сомнения», — подтвердил Шадурский. А сердчишко его снова сжалось и ёкнуло при этом роковом слове. «Но у нее есть брат, он, вероятно, разыщет. Это дело чести», — продолжал сплетник. «Что же, дуэль? Или пощечина?» Шадурский даже побледнел немного, несмотря на свое образцовое умение и привычку владеть собой и скрывать свои настоящие чувства. «Впрочем, прощайте, мне в караванную, еду к баронессе Дункельд, узнать, что там говорят об этом», — заключил сплетник, и, послав Шадурскому еще один воздушный поцелуй, скрылся за поворотом на караванную улицу. «Пошел домой!» — закричал между тем этот своему кучеру. Кучер, получивший за 5 минут перед тем приказание ехать в Свечной переулок, остался очень изумлен столь неожиданным поворотом дела и, не вполне на сей раз доверяя своему слуху, обратил вопросительную мину к своему патрону. «Пошел домой, говорю тебе, скотина!» — закричал тот последний, вероятно, торопясь сорвать на кучере бессильный гнев свой за слово «подлец», произнесенное сплетником. Возница тотчас же повернул лошадей в обратную сторону. «Вот так-то лучше будет», — подумал Шадурский, и через несколько минут коляска остановилась перед подъездом его собственного дома. «Можешь откладывать, я больше никуда не поеду сегодня», — обратился он к кучеру и скрылся в дверях не без внутреннего удовольствия за счастливую встречу и за все предыдущее поведение с княжною, которая отклоняла всякое подозрение от его ничем не запятнанной личности.